Ну, от него же разит скотосом. Верно? Когда солдат плюнул на землю, его товарищи разразились непристойными одобрениями. Солдат пристально взглянул на Аршаву. — А вы, святой отец, на чей стороне вы? Если б после такого Аршава заявил, что на стороне Стилиана, то оказался бы дураком, а вскоре и мертвым дураком, но умирать он не собирался. Я вам уже сказал, еще до того, как узнал, на чьей же вы стороне, что я из Копенцаны, я Аршава, бывший там прилатом, и троюродный брат его величества автократа Ромалиина. Святейший отец! Всадник клонился в седле. Вы благословите нас в путь! С радостью солгал Аршава и выполнил просьбу солдата. Произнося нужные слова и делая нужные жесты, он мысленно смеялся. Если бы он произнес то, что действительно хотел, это произвело бы большой эффект. Но в таком случае эти люди очень постарались бы его убить. — Спасибо, святейший отец! — поблагодарил командир, когда Аршава завершил ритуал. — Позвольте спросить, куда вы направляетесь? — В столицу. Далеко ли проникли кочевники? И где сейчас происходит сражение между автократором и мятежником? Вы можете наткнуться на хаморов, пока не доберетесь почти до длинных стен. — А может, и за ними, — ответил кавалерист, и Аршава поморщился. Длинные стены находились всего в 2-3 днях пути от столицы и защищали близлежащие фермы и деревни. — И кто знает, где сейчас сражаются наши солдаты, солдаты Стилиана? — продолжал воин. — Да, они хотят добраться друг до друга, но по дороге натыкаются на проклятых варваров, так что будьте осторожны, вот все, что я могу сказать. — Я уже проехал долгий путь, — ответил Шава. — Если мои молитвы будут услышаны, то проеду и оставшийся. — Фос наверняка за вами присмотрит, — заверил солдат. Шава не сказал, кому из богов молился, будет молиться впредь. И никакие из его мыслей не отразились на лице. Солдат обернулся к товарищам. — Поехали, ребята! У нас есть свои дела, так что не будем надоедать святейшим отцу. И отряд поскакал на север. Стучали копыта лошадей, позвякивали кольчуги, развивалось на ветру знамя с лучистым солнцем. Обернувшись, Аршава некоторое время смотрел им вслед, потом стукнул пятками свою лошадку и поехал дальше. Солдаты были прошлым, мертвым прошлым, а что ждет его в будущем? Рассмеявшись, он приложил руку к сердцу. — Я творю будущее и делаю это здесь, — негромко произнес он. — И каким он его сделает? Разумеется, каким захочет. Все еще, смеясь, он направился к столице. Ршава впервые в жизни увидел Заистрийские горы, когда они начали вырастать на юго-западном горизонте. Ведь в Скопенцан он плыл морем, и корабль обогнул полуостров с северным бастионом, которого и были эти горы. Они оказались менее внушительными, чем он ожидал. Выше и острее, чем крепты на севере, но далеко не та величественная зазубренная стена, которую он представлял при слове «горы». Вблизи этих гор шныряли хаморы. Ведесские солдаты, верные каждому из претендентов на трон, также патрулировали эту часть страны. Здесь, по крайней мере, территории были спорными. Что ж касается северных окраин, то Шава сомневался, что они когда-либо вернутся под власть империи. Варвары попросту затопили эту часть Ведес. Когда Шава приезжал в город, то просто говорил, что он священник, который едет с севера. Иногда рассказывал о приключениях, случившихся с ним в пути. От споров с местными священниками он уклонялся. Рассказ о том, что случилось с Трифоном, пока не добрался на юг. Однако Ршава подозревал, что слух этот потихоньку движется за ним, и скоро сюда доползет. Проезжая по более или менее уцелевшим землям, он сильнее ощущал себя дома. То была империя Ведес, какой и полагалось быть. Во всяком случае, так ему подсказывал прежний образ мысли. Но так ли это было? Разве не обречено все это на огонь и разрушение от рук хаморов или от рук ведесиан, сражающихся на безумной и бесконечной гражданской войне? Теперь, когда Аршава ехал среди буйной весенней зелени, верить в победу вечного льда было труднее. Да, труднее, но он смог. Особенно, когда увидел поле боя, где год назад столкнулись армии Малины и Стилиана. Даже год спустя над полем витал смрад смерти. Аршава мог определить, где пало большинство солдат, потому что именно там трава росла особенно высокой и буйной. Тела погибших хорошо удобрили почву. Сквозь сочную зелень проглядывали белые кости. Шава обвел взглядом грунтовую дорогу, по которой ехал. Сейчас на ней был лишь он. Наверное, обе армии шли по этой дороге навстречу, пока не столкнулись здесь. Разглядывая кладбище, в которое это поле превратилось, Прилад уже не мог сказать, кто из мертвецов воевал на стороне какого из соперников. Отсюда еще долгий путь до будущего объяснения фундаментальной ничтожности гражданской войны. Но ведь этим людям, сражавшимся на ней, уже ничего не объяснишь. — Дураки! — пробормотал Шава. Он спешился и привязал лошадей к кусту недалеко от дороги. Может быть, в этом заключается суть? Бредя по траве и разглядывая кости вблизи, он все более в этом убеждался. Вот лежит раскроенный ударом череп. Вот грудная клетка, из которой торчит стрела. Как еще назвать людей, убивавших друг друга просто так, без особой причины, как не злобными идиотами? А может, они все же не такие? Вряд ли, насколько он мог судить. Шава наклонился и поднял проржавевшую саблю. Кости руки трупа, некогда державшего ее, рассыпались. Когда-то они составляли полезную структуру, а теперь стали жалкой кучкой. Как это происходит со всеми полезными структурами? Доказательство, чему я вижу перед собой, — подумал Шава. Он повертел саблю, потом бросил. Звякнув, она ударилась о скрытый в траве камень, лезвие переломилось. Шава кивнул, словно тоже доказывал его мысль. Обе его лошади спокойно паслись, когда он к ним вернулся. Это поле ничего для них не значило, если не считать, возможно, запаха. Будучи лишь животными, они не знали, что есть места, откуда лучше поскорее убраться. Шава забрался в седло, тронул с места лошадь и поехал к горам. Сколько еще таких полей скорби разбросано по всей империи Видес. И насколько еще будут жреть стервятники и вранье, прежде чем гражданская война закончится, если она вообще закончится. А солдаты обеих сторон шли, будут идти в бой, выкрикивая имя Фосса, глупо уверенные в его святости. Каким образом могла сила благого бога сосуществовать с подобной дикостью? Такое казалось невероятным. Шава медленно кивнул. Стал ли мир хоть немного лучше с того дня, когда соперники начали угрожать друг другу? Шава рассмеялся еще резче. Вот, его ноздри до сих пор ощущали запах смерти. Если бы он не рассмеялся из-за этого вопроса, ему пришлось бы зарыдать. Возможно, где-нибудь неподалеку стоит лагерем отряд хаморов, а их лошади, скот и овцы щиплют сочную зеленую траву на этих лугах. Кое-где на почве, удобренной телами ведесян, эта трава выросла гуще. А что варвары думают о Фосе и о том, что ведеси называют добром? Шава опять рассмеялся. Он видел, что делают хаморы с его соотечественниками. А так называемый владыка, благой и премудрый, наказал их за это? Вряд ли. Они отбирают у ведеса провинцию за провинцией. Фос не стал бы этому помогать, а если не благой бог, то кто? Может ли этот вопрос иметь более одного ответа? Ближе к вечеру Ршава остановился на ночлег в рощице. Пока солнце не село, он достал гримуар кубацы из сидельной сумки и отыскал в нем страницу с призывающим заклинанием.